Вместо эпилога. Ночь в городе пахла рыбой. Рыбу сушили прямо на берегу. Здесь же стояли крохотные коптильни, дым которых мешался с речным туманом. В нем глазами диковинных зверей сияли фонари. «Красиво, пожалуй», — Альер взъерошил волосы. «Чем пахнет?» «Рыбой». «Рыбой. Ты не справишься, ты это понимаешь?» «Сделка, да?» — Ричард разглядывал монету. «Профиль императора. Вязь, рун, золото. Только золото. Никаких инородных включений, вроде костей дракона или сжженных перьев феникса, не говоря уже о такой банальности, как драгоценные камни». «Сделка!» — Альер потрогал траву и пожаловался. «Ничего не ощущаю. В голове того парня я увидел многое. Почувствовал. В колониях трава сухая. В сезон дождей она поднимается высоко, а потом, когда наступает засуха, трава становится желтой, и все одно стоит. В ней прячутся черви, черные шаманы призывают их служить, саблезубых тигров, львов с каменной шкурой, змей, которые пробираются сквозь все щиты, заползают в сапоги, в кровати, и многие ядовиты. А те, которые не ядовиты, способны удушить самого сильного человека. Я хотел бы посмотреть на это, понимаешь?» «Нет». Он и вправду не понимал. «Зачем смотреть на змей или на саванну?» Ричард читал о ней, как и проспекты, где расписывались все чудеса колониальной службы, включая процент с добычи, который бы ему полагался. «Да, а может, стоило бы поехать? Древние боги. Заброшенные города, полные сокровищ, как тот, о котором писали все газеты, прекрасные туземки и благодарные туземцы, освобожденные от гнета шаманов. Чушь какая!» Он держал в руках такую змею и охотился на каменного льва. Он стрелял в черного буйвола, огромного, как гора, и пил горький чай. Я читал это в его памяти, только это как... Не знаю, как если бы тебе дали попробовать что-то, но завернув в бумагу, и велели бы проглотить это вместе с бумагой. Ты чувствуешь вкус только через бумагу. Да, и эта треклятая бумага я вижу твоими глазами, слышу твоими ушами. Про другие чувства и говорить не стоит. Мне собственные нужны. Тело. Именно тело. Молодое физически здоровое тело, мужское или мальчишеское, не старше 25. Я не собираюсь захватывать мир, я слишком хорошо усвоил, что такое власть и чем она выходит. Я отправлюсь путешествовать, а ты всех спасешь, всех победишь, станешь героем и удалишься почивать на лучах славы. Если выживу. Закричал Казадой, долго и протяжно. Плохой знак. Это да, но мы ведь постараемся. Мальчишка и Альер был почти очарователен, и Ричард, вздохнув, вытащил клинок. На слово ведь не поверишь. Извини, дух развел руками. Слово это хорошо, конечно, но клятва как-то надежней, и не надо страдальца из себя строить. Кровь полилась на землю. «Скоро ты поймешь, что от нашей сделки получишь куда больше, чем я». К утру на запястье появится еще один шрам. Ничего, кому их считать? Горячий ветер коснулся шеи, и показалось, что это не ветер, а затягивается жесткая пеньковая петля. Ветер разбудил Орис. А может, не ветер, но знакомая тяжесть внизу живота, предвещавшая приход крови. И они, проклятые, не заставили ждать, перечеркивая еще один лунный цикл. Орис прикусила руку, чтобы не заорать от злости. Как же так? Она ведь все рассчитала. Она 3 месяца принимала зелье, несмотря на его отвратительный вкус, а все равно не получилось. Отец будет недоволен. «Ты обещала!» Она швырнула в няньку драгоценной чашей для омовений. «Ты обещала, что точно получится!» «Я говорила, что многим это помогает. Мне, как видишь, не помогло!» Орис вылила на себя кувшин цветочной воды и только затем встала с постели. «Мне нужно что-то, что действительно поможет, понимаешь?» Старуха поджала губы. Да, ей определенно не нравилось то, что происходило. Но какое право имела она осуждать Орис, и уж тем паче ее отца, который... Это запрещено. И что? Будут ей тут указывать. От этого не понесла, от другого. Заткнись! Орис кинула в надоедливую старуху щеткой для волос. От этого ей нужен ребенок от конкретного мужчины, очень конкретного мужчины. А если он сам солгал, что не предохраняется, а на деле плевать. Тот второй способ сработает, даже если этот ублюдок вовсе не способен зачать дитя. И надо было сразу, а не сопли разводить. Завтра. Орис вцепилась в лицо старой няньки. «Ты сделаешь это завтра, поняла?» Та лишь глаза закрыла. А трясется-то как. Ветер коснулся волос Гермена, и рука дрогнула, а розовый алмаз выпал из онемевших пальцев. Говорить? Молчать? Предки, что ему делать? Брат ведь, хоть изгнанник, но кровь не водится. Смолчать? Иглу в рукаве не утаишь, выползет рано или поздно, и тогда возникнут вопросы. Всем худо будет. А ведь кроме Грена, вечно он вляпывается во всякое дерьмо. Есть еще братья, еще сестры. Нет, нельзя молчать. В конце концов, он может ошибаться. Никто ведь не тронет ее, если... А если и тронут, она лишь человек. Какое ему до людей дело? Именно. И Гермен, поднявши алмаз, вставил его в ячейку и аккуратно загнул лапки. Вот так. Конечно, не образец изящества, но вещица получилась неплохой. Не стыдно клеймо поставить. А девчонку жаль, конечно. Но себя жальче. Тихон убрал в ларец перо и, свернув тонкую папиросную бумагу трубочкой, поднес ее к пламени свечи. Он произнес слово, и слово было услышано. Бумага вспыхнула ярко, а после осыпалась белым пеплом. Тихон надеялся, что сиятельнейшая Аладириэль не выкинет письмо, не прочитав его. Впрочем, матушка, несмотря на вспыльчивость, всегда отличалась благоразумием. Но вот что она станет делать дальше, пожалуй, Тихон не желал этого знать. Оливия спала, крепко и сладко. И снился ей древний склеп и не менее древний саркофаг, крышку которого прорезала трещина. Впрочем, кого и когда интересовали чужие сны.